Домой я возвращался с отцом и матерью. Это была очень невеселая группа. Я шел спереди, с ранцем за плечами, искренне довольный тем обстоятельством, что сейчас я смогу спокойно позавтракать дома хорошей яичницей, выпить кофе, и так как дома мое присутствие будет всем напоминать о семейном горе, уйти шляться по городу. На реку, конечно, я бы все равно не пошел, летом еще набегаюсь. Отец шел сзади и говорил много лишнего. «Ух, как драть я его буду!» — делился он впечатлениями с матерью. «Сниму, что надо, да ремнем!» Мать, наверное, по своим чисто практическим соображениям, находила, что эта мера может доставить только бесполезное удовольствие отцу и никакого педагогического значения не имеет. «Проберешь этакого! Его оглобли надо!» «И оглобли буду!» — не стеснялся в средствах отец. «Всем буду!» Сказать, чтобы все эти обещания действовали на душу, как успокаивающая музыка, я не мог. Но отвечать на улице было бесполезно. И только придя домой, я решил, что пора заговорить и мне. «Бить будете?» — хмуро спросил я, твердо уверенный, что меня никто не тронет пальцем. «Будем!» — упрямо ответил отец. «Непременно! Из гимназии вышвырнули!» «А я туда-обратно вшвырнусь!» «Да кто ж тебя примет-то?» «Кто вышиб, тот и примет!» Отцу, по-видимому, это показалось вполне возможным. Он искоса посмотрел на меня и стал снимать сюртук. Оставлять меня без приличного возмездия ему все-таки не хотелось, и тоном, уже менее суровым, он довел до моего сведения, что хочет отдать меня в мальчишки к портному. Так как это было придумано совсем неумно, я даже не стал спорить. «Отдавай». «Ты с кем разговариваешь, негодяй?» «С тобой». «То-то с тобой. Ты чего здесь торчишь?» «Есть хочется. Позовут, когда надо. Мама уже накрывает. Иди, иди, скажи, что сейчас приду тоже». Через 2 недели меня снова приняли в гимназию. «Ну как?» — с плохо заметной строгостью спросил меня отец, когда я в первый раз после перерыва пришел из гимназии. «Жмут?» «Пустяки. Забыли все». «А этот вот, которого ты кокосовым орехом назвал, у себя там?» «Ничего, позубрю завтра». «Ну, зубри, зубри». И, потеряв педагогическую нить, отец вдруг оторвался от газеты. «Когда, брат, я в школе учился, был у нас чех один, так мы ему перца толченого в журнал сыпали». «Табаку нюхательного лучше». «Чихает?» «Чихает. Я одному вчера так и сделал». «А не попадешься? Чего там?» «Ну, то-то. И только матери не говори, а то она, понимаешь, плакать начнет», — извиняющимся тоном добавил он. «Женщина, она брат». И снова прикрылся газетой. Когда я внезапно вернулся к нему, отец не смотрел на газету, а, полузакрыв глаза, чему-то улыбался. «Ты чего, отец?» — покровительственно спросил я. «Эх, брат, было и в мое время. Прикрой-ка двери, чтоб мать не слышала. Я, брат, тебе порасскажу». Запись аудиокниги произведена в студии «Ардис» в 2012 году. Читал Валерий Гаркалин.